«Люди, не способные самостоятельно принимать решения, кончают нацизмом», — утешала его Лора. «Иногда это неправильные решения, увы». С лица Джеймса Хёрли не сходило озабоченное выражение. «Кто бы вообще решился на какой-нибудь поступок, если бы не думал, что в данный момент это правильно? А потом? Что происходит потом?» Лора и Алан переглянулись. Джим никогда еще таким не был. Наконец, Алан заговорил, ну, во всяком случае, сейчас не то, что раньше, когда судьи отправляли людей на виселицу. Мы-то никого к смерти не приговариваем. Это должно было послужить утешением, но не подействовало. Нет. К смерти? Нет. «Пойдем погуляем с собаками», — предложила Лора. Легким, бодрым шагом они вдвоем направились через поля, по которым гуляли с самого детства. «Если бы я могла помочь», — начала она неуверенно. «Нет, Лора. Я и так допустил непростительную слабость. Выставил на показ перед вами свою ипохондрию. Ты же мой младший брат, хотя и важный, почтенный служитель церкви». «Неважный и непочтенный. Я так и не получил постоянного прихода, да и желания у меня никогда не было. Не хочу брать на себя ответственность». «И не надо. Никто тебя не обязывает. Бывают случаи, когда ты должен взять на себя ответственность». Она знала, что больше он ничего не скажет, но лицо у него как будто повеселело, когда в гаснущем свете дня они возвращались домой. После этого визита он понял, что если не возьмет себя в руки и не перестанет потакать своим настроением, его жертва лишится смысла. К чему пытаться избавить людей от одних огорчений, причиняя им в то же время другие? Им не дано знать, что их сын в нетрезвом состоянии сбил насмерть велосипедистку и даже не остановился. Блаженное неведение. Зачем отнимать у них душевный покой, заставляя тревожиться? Ведь они думали, что он близок к нервному срыву. В последующие месяцы он ожесточенно боролся с сомнениями и подавлял в себе ощущение предательства, сидя в обществе людей, которые всегда были и будут единственной его семьей. Он научился непринужденно смеяться шуткам племянника и не морщиться от некоторых его замечаний, свидетельствующих о толстокожести и равнодушии к чувствам других. Снова и снова священник твердил себе, что ожидать безупречности от несовершенного человеческого существа значит забывать о том, что сказано в Священном Писании. Он пытался радоваться тому простодушному счастью, которое родители Грегори Блэка обрели в своем сыне. Напоминал себе, что за все годы приходской работы он ни разу не встречал семьи, где бы царил такой мир и подлинное согласие. Быть может, им никогда и не придется расплачиваться за свое счастье. Он продолжал натужно улыбаться, видя, как Грегори совершает обильные возлияния. Джин перед ужином, вино за ужином и виски после ужина. Воздержание от спиртного длилось недолго. Равно, как и отношения с той девушкой. «Слишком уж она, дядя Джим, бескомпромиссная», — сказал он со смехом. Они ехали за город к Блэкам, ехали на хорошей скорости. Отец Хёрли предпочел бы, чтобы племянник не гнал так сильно. «Знаешь, для нее все имеет абсолютное значение. Никаких полутонов, серого нет, есть только черное и белое. В известном смысле это замечательно», — заметил священник. «Это невыносимо. Как можно быть такой во всем уверенной, такой негибкой? Ты любил ее?» «Наверное, мог бы любить, если бы не эта ее черно-белая пуританская мораль. Либо ты честен, либо бесчестен, либо святой, либо дьявол во плоти. В жизни так не бывает». Отец Хёрли посмотрел на красивый профиль племянника. Парень забыл об убитой им девушке. Та ночь с ее предательством и ложью была в буквальном смысле вычеркнута из его памяти.